Я теперь знаю, кто был рыцарь, спасший Алдас. Это был, конечно, Али. И дальше все складно выходит. Не дав опомниться, и бросился я к нему. Али или не Али спас Алдас, это не так важно. Но что ты все же не проникся достаточным вниманием к моим словам и хотел беспокоить Али по пустякам, это нехорошо. Делать сейчас такую печальную мину и огорчаться не следует. Но обрати внимание на две вещи. Ни одного лишнего слова не говори, пока окончательно не продумаешь то, о чем хочешь говорить или просить. Это одно. Второе. Если я дал тебе задачу, а я сказал, что пойдем в комнату Али учиться, надо было приготовить себя, привести в себе все в равновесие, чтобы твое рабочее место оказалось в гармонии со всеми твоими творческими способностями. Мы пойдем в комнату великого мудреца, милосердие которого равно его мудрости. Милосердие его к тебе огромно, а твое внимание вообще очень ограниченное. Собрано ли оно сейчас? Очистил ли ты его от мелких мыслей, суеты? Проникся ли ты той великой радостью служить когда-нибудь человеку, благодаря тем знаниям, что тебе решил открыть Али, посылая тебя сюда? Только тогда ты можешь встретиться с Али и флорентийцем и стать сотрудником в общей с ними работе, когда научишься входить в полную сосредоточенность. Тогда ты разделишь их труд и будешь полезен в их работе всем тем, кто тебя окружает. Ты проникнешь в их творческий путь настолько, насколько верность твоя им будет скреплять тебя постоянно, легко и просто с ними, с их путем любви к человеку. Ты здесь не гость. Чтобы обновить свой организм на несколько лет и снова уйти в труд, через который расточать перлы своего гения в утешении и помощь людям. Ты здесь гость вечности. В ней ты здесь встречен, с ней уйдешь. И каждый день твоей жизни — день дежурства у черты вечности. Не в общине ты погостил, и не из нее уйдешь. Здесь весь смысл твоего существования. Ты из вечности пришел, в ней живешь, в форме временного левушки, на земле, и к ней уйдешь. Но уйдешь, обогащенный новым опытом, с открытыми глазами постигая путь к совершенствованию и зная, как работать над собой, чтобы добиваться освобожденности. Ты увидишь здесь многих гениев, узнаешь их особый путь жизни на земле. Ты узнаешь здесь еще больше простых людей, в которых раскрываются только некоторые черты их талантов. Их тяжкий или легкий путь становится таковым от количества предрассудков и личных слабостей, которые им удается с себя сбросить, то есть насколько они сумеют освободить от условностей, заключенную в них, вечность. Все это говорил мне и, пока мы шли на островок Али, где нас снова встретили сторож и белый павлин. Поднимаясь в комнату Али, я был полон благоговения и благодарности к моему дорогому наставнику. Как-то особенно четко ложилось каждое его слово сегодня мне на сердце, и в первый раз, без всяких сомнений и сожалений о собственной малости и неспособности, я дерзал, легко и просто подходя к книжным шкафам, и тронул какую-то пружину, и стенка раздвинулась, открывая за собою еще ряд белых полок, полных книгами. И каких только книг здесь не было. И вынул три небольшие книги, очень старинного вида, снова нажал невидимую мне кнопку, стенка сдвинулась, и я даже не мог различить, где она раскрывалась только что. Подойдя к письменному столу Али, и раскрыл его куполообразную крышку из пальмового дерева, изображавшую два больших листа латании. Он усадил меня за стол и стал объяснять мне шрифт и произношение языка пали. Мне все казалось очень трудным, так как я вообще не знал ни одного восточного языка, и потому корни и приставки, такие чуждые мне, озадачивали меня. Но преподавательский талант моего мудрого учителя был на такой высоте, что когда ударил первый гонг к обеду, я уже мог свободно разбирать печатные слова. И показал мне, как закрывать и открывать стол, задал мне урок следующему дню, и мы спустились в парк, в обеденную столовую. Первое, на что я обратил внимание, когда мы вошли в столовую, была Андреева, беседовавшая с каким-то стариком на непонятном мне языке. Судя по интонациям, я понял, что она на чем-то настаивает, а старик не поддается и, в свою очередь, пытается ее убедить. Сидевший рядом Ольденкот, очевидно, тоже не понимал языка и беспомощно смотрел на И, когда мы вошли, как бы прося его вмешаться в их дело. Но И, взяв меня под руку, поклонился им и прошел прямо к нашим местам. Постепенно столовая наполнилась. Заняли свои места и Бронский с художницей. Снова я заметил несколько замечательных лиц, но никак не мог охватить взглядом всех, кто сидел за столами. Не спеши узнать всех сразу, Левушка. Постепенно ты познакомишься со всеми. Многих будешь иметь случай увидеть ближе у Анниного завтра. А сейчас я вижу, как тебя это интересует. Я тебе разъясню, о чем спорит Наталья Владимировна. Ей хочется посмотреть на развалины одного очень и очень древнего города. Со свойственным ей темпераментом ей хочется немедленно двинуться в путь, а старик-проводник отказывается ехать сейчас, уверяя, что это в данную минуту опасно. Пути туда почти 8 суток по знойной безводной пустыне или же через глухие топкие джунгли, где много диких зверей и змей. Надо бы ждать. Недели через 3 туда пойдет караван, и можно будет, присоединившись к нему, проехать безопасно. Лицо Андреевой показалось мне сейчас бурным ураганом. Ольденкот несколько раз вздохнул и что-то тихо сказал своей соседке. Та рассмеялась, посмотрела на меня и сказала довольно громко мне через стол. «Я собираю компанию бесстрашных людей, любящих путешествовать в пустыне. Не хотите ли проехать с нами, осмотреть один интереснейший древний город, вернее, его развалины? Говорят, днем они мертвы, но с закатом солнца на развалинах появляются в такой массе тигры, львы, шакалы и обезьяны, что все здания кишат ими». Я пришел было в ужас, но потом решил, что надо мной смеются, и ответил в тон ее насмешки. «Мне не особенно хочется превратиться в уголь, пока я буду ехать по пустыне, и еще меньше мне хочется провести ночь в приятном обществе тигров и львов. Я еще не успел завести себе заклинателя, а без него, пожалуй, не обойтись в таком почтенном обществе». Андреева рассмеялась и сказала что-то старику-проводнику. Тот послал мне восточное приветствие. Я вспомнил пир у Али. Приподнявшись, я отдал ему восточный поклон. Проводник с лицом до черноты сожженным солнцем в белом тюрбане и бурнусе был своеобразно красив. Седая борода делала его похожим на пророка. Посмотрев на меня пронзительными черными глазами, он быстро что-то сказал ей. Тот улыбнулся, кивнул головой и перевел мне по-английски слова араба. «Зайхет-углы просит тебя принять его сердечный привет и говорит, что видит твой далекий путь. Но путь этот будет еще не скоро, и вовсе не в пустыню, а к людям. Он просит тебя принять от него в подарок маленького белого павлина, которого он подобрал по дороге в заблудившемся в лесу». Я был в полном восторге. «Иметь собственного белого павлина!» Но что мне ответить, я не знал, так как отлично помню, что за подарок, по восточному обычаю, надо было отблагодарить подарком. У меня же ничего не было. «Поблагодари и согласись», — шепнул мне И. Я с большим удовольствием исполнил совет И чувствовал себя счастливым обладателем сокровищ. Но Андреева решила не давать мне спокойно наслаждаться моим инстинктом собственника. «На груди у вас сквозь полотно сверкает камень, и цены ему нет, и красоты он сказочной, и значимость его даже непонятна вам». Бросала она мне, точно дрова рубила, говоря на этот раз по-русски. «Носите сокровище, за которое отданы сотни жизней, и еще сотни были бы отданы, лишь бы его достать. И ему вы не радуетесь, а радуетесь, глупые птицы». Глаза ее сверкали. Блеск их, мне казалось, достигал самого камня на моей груди. Он был мне очень тягостен. Я закрыл плотнее свою одежду, прикрыл камень рукой и прижал его к сердцу, благоговейно моля флорентийца научить меня лучше защищать его сокровище и суметь сохранить его до той самой минуты, когда мы с ним свидимся, и я возвращу ему камень, который когда-то у него украли. И вдруг я услыхал дивный голос моего великого друга. «Будь уверен и спокоен. Всюду, где ты идешь в чистоте, иду и я с тобою. Осязай в своем пульсе биение моего сердца. Есть много путей знания, но верность у всех одна. Распознавай во встречных их скрытое величие и не суди их по видимым несовершенным качествам. Оберегай мой камень, ибо он ни одному тебе защита». Мгновенно спокойствие сошло в мою душу, и я радостно взглянул на Андрееву, с которой произошло что-то мне непонятное. Она побледнела, вздрогнула, склонила голову на грудь и точно замерла в позе кающегося. Я посмотрел на И, он был серьезен, даже строг, и пристально смотрел на Андрееву. Когда-то подняла, наконец, голову, он сказал ей очень тихо, но я уверен, что она слышала все до слова. Стремясь пробудить другом энергию и силу, надо уметь держать в повиновении собственные силы. Даже в шутку нельзя касаться того, о чем сам не знаешь всего до конца. Обратный удар может быть смертелен, и если он не был таким для вас сейчас, то только потому, что я его принял на себя. Вокруг нас, где шел общий и часто перекрестный разговор, никто не заметил этой маленькой сценки, да и вообще. Все так привыкли к эксцентричной манере Натальи Владимировны говорить и шутить, что ее словам никто не придал особого значения. Я, хотя и не понимал всего до конца, все же сознавал, что в словах И таилось нечто очень значительное для Андреевой. Ее несколько презрительный тон, когда она возмутилась моей ребяческой радостью из-за подаренного белого павлина, огорчил меня. Я подумал, что совершенно невольно ввел ее в раздражение, и в то же время я вспомнил слова сэра Уоми, что каждый, вступающий на путь знания, должен стараться говорить так, чтобы ни одно его слово не язвило и не жалило.